А мир понятней в 5 утра, а я красивая у тебя всегда. Улыбайся, кто твое сердце сломал, молчи, смогу его я починить в ночи. Мы скитальцы волнами, прибоями лечи. Вдвоем не страшно ведь, пока все жаждали побед, мы совершили с тобой побег ото всех, и мы здесь, на крыше мира. Наше время сейчас пришло, когда молчание выше слов, сотни снов, белых облаков в твоей квартире. Мой самый главный человек, самый обычный человек, я за ним, только за ним пою целую. Когда сомнений больше нет, когда грешить это нет, не грех, видишь свет, тебе свечу я.